последнее время СМИ разных стран сообщили об успешном проведении Вунсанского международного авиафестиваля дружбы 2016. ТАСС, РИА Новости, Известия, независимая газета «Коммерсант» и телеканал «Звезда», китайская «Синьхуа», сианганская газета «Саус Чайна Монинг Пост», испанское информационное агентство «ЭПЕ», сингапурская газета «Стрич Таймс», телевидение Мьянмы, французское информационное агентство «AFP», американские «АП» и сайт «Яху» под разными заголовками, в том числе первый авиафестиваль в Корейской Народно-Демократической Республике и оригинальная авиастена, подробно передали, что в торжественной обстановке прошел Вунсанский международный авиафестиваль дружбы 2016.